Глава 13. Пьян в стельку. Точь в точь, как я и думал. Напился моим пивом, за которое, смею заметить, не удосужился заплатить, а? Даффи с трудом разлепил глаза и снизу вверх посмотрел на Вернера. Попытался заговорить, но лишь издал хриплый стон, довольно уместный, ибо ничего, кроме ругательств, не подворачивалось на язык. Ирландец находил мало приятного в пробуждении на полу. Не натянешь на себя одеяло, чтобы еще немного подремать. Ты вынужден, не мешкая, подняться и вернуться к прозе жизни. Встать на ноги оказалось не так уж трудно, как он ожидал. «Заткнись, Вернер», — спокойно произнес он. «Не суйся в дела, тебя не касающиеся. И вели служанке подать мне завтрак посытнее». Вернер только таращился. Гнев в нем разгорался, как пучок тлеющей соломы под ветром. «Ты хотя бы слышал, — продолжал Даффи, — что вчера ночью кое-кто пытался разнести это заведение из осадной мортиры. Когда б не викинги на конюшне, копаться бы тебе и прочему городскому отребью здесь в груди мусора». Пыл Вернера поутих. «Твое пиво», — презрительно добавил Даффи, плюхаясь на стул за своим столом. Точно жертва разбойников, сидящая после в сточной канаве и проверяющая целостность зубов и ребер, ирландец осторожно пытался восстановить свои воспоминания. «Я Брайан Даффи», — со сдержанной радостью констатировал он, влюбленный в Эпифанию Фойгель и нанятый Аврелианом. «Сейчас день после Пасхи года 1529-го. Я Брайан Даффи и никто иной». Завтрак появился в одно время с Лотарио Мазартаном. Даффи сосредоточился на первом. «Брайан», — сказал Мазартан, бросив накидку на скамью и растирая замерзшие руки. «Близится час. Я вновь собираю вокруг себя своих рыцарей. И для тебя, — милостиво улыбнулся он, — найдется место за новым круглым столом. Мне ведомо про твои доблестные деяния, прошедшие ночью». Он испытующе возрился на ирландца. «Скажи, чувствуешь ли ты что-либо, например, полузабытые отзвуки минувшего, когда я произнесу имя Тристан?» Даффи с набитым ртом помотал головой. «Уверен ли ты?» — не отступал Мазартан, голос которого едва не прерывался от сдерживаемых чувств. «Тристан! Тристан!» — он наклонился и заорал прямо в лицо ирландцу. «Тристан, ты слышишь меня?» Даффи схватил со стола миску с молоком и выплеснул ее в лицо Мазартану. «Хватит, Лотарио!» Оскорбленный и мокрый Мазартан поднялся на ноги. «Я ошибался», — прошипел он. «В Камелоте нет для тебя места. Не ведаю, кем ты мог быть когда-то, сейчас же твоя душа осквернена, подобно болоту с аспидами, жалящими рассудок». Даффи не смог рассердиться. Так его душил смех. «Богом клянусь», — выговорил он наконец, — «до твоего Лотарио появления день обещал быть очень мрачным. Аспиды, говоришь? Хе!» Мазартан развернулся и величественно удалился. Когда Даффи уже дожевывал горбушку черного хлеба, в комнату влетел Шраб. «Мастер Даффи», — обратился он, — «верно, что прошлой ночью случилась резня?» «Нет, по крайней мере, до той поры, пока я оставался трезвым». «А разве турки не пытались взорвать бомбу?» «Да, пожалуй, что так. На что похож двор сегодня с утра?» «На поле битвы. Сожженная повозка торчит посредине, точно черный китовый скелет, булыжник заляпан засохшей кровью, а кожевенная лавка и склад господина Венделя разнесены по камушку. Он просто вне себя, говорит, что обдерет Аврелиана как липку». Образ ободранного Аврелиана явно потряс воображение Шраба. «Ага. А в остальном все в порядке?» «Да, разве что какие-то ребятишки, по-моему, лазили по крыше, валяли дурака». «Ребятишки? Ты видел их?» «Нет, но черепица разрисована какими-то рожицами, а на стенах мелом написаны латинские слова и еще кресты и звезды». «Вот что. Возьмите-ка пару ребят, налейте в ведра воды, заберитесь наверх и смойте эту ерунду, где достанете, хорошо?» «Полагаю...» «Нет, Шраб, не надо», — прервал Аврелиан, неслышно появившийся за спиной Даффи. «Оставь эти знаки и не позволяй никому их стирать». «Да, сударь», — кивнул Шраб и кинулся к кухонной двери, обрадованный менее трудным заданием. Даффи поднял глаза на Аврелиана, который пододвинул освободившуюся после Мазартана скамью. Старик был бледнее, чем обычно, но глаза искрились необычайной энергией, а черные одеяния сегодня лучше сидели на его тощей фигуре. «Могу я присесть?» — поинтересовался он. «Разумеется. К чему эти рисунки на стенах? К чему доспехи в бою?» Он издал скрипучий смешок. «После всех злоключений, которые мы претерпели внизу, чтобы вызвать стражей, ты хочешь теперь стереть их охранные знаки? Не пренебрегай советами, если не хочешь принять вызов созданий, коих отгоняют эти руны, чары и лики». «О!» — ирландец нахмурился. «Что до этого могу заверить, что последнее время у меня нет желания принимать чей-либо вызов». Аврелиан снова рассмеялся, точно Даффи пошутил. «Доедай», — сказал он. «Думаю, этим утром мы с тобой можем перевести в город короля». «Интересная задумка», — ответил ирландец. «Боюсь, только не сегодня. Я чувствую себя неважно. К тому же я намеревался навестить старого свихнувшегося отца Эпифании». На самом деле никаких планов на утро у него не было, и он предпочел бы любое занятие визиту к старому художнику, в особенности после видений лунного озера 3 дня назад, но он хотел проверить, насколько новое полученное место оставляет его независимым от Аврелиана. «Ладно, день-другой пусть подождет», — пожал плечами старый волшебник. Даффи был доволен. «Наконец я принадлежу самому себе», — подумал он. «Это Густав Фойгель, не так ли?» — внезапно спросил Аврелиан. «Помню его. В свое время он оказал мне большую услугу, потому теперь я взял на себя заботу о его несчастной дочери. Он по сей день рисует картины?» Даффи призадумался. Он не мог вспомнить, чтобы старый художник занимался чем-либо, кроме росписи своей стены. «Нет», — начал он. «Я-то считал иначе», — прервал Аврелиан, которому сегодня явно недоставало терпения для долгих бесед. «Впрочем, это не важно. Я сказал, что приготовил меч взамен рапиры, что ты сломал 2 дня назад. Поднимемся ко мне взглянуть на него. Ты не можешь принести его сюда?» Аврелиан уже был на ногах. «Нет», — весело сказал он. Даффи встал и начал неуверенно подниматься по лестнице вслед за стариком. Тут же он припомнил, как прошедшей ночью видел Аврелиана с Джаком Гритти и остановился. «Разве в Венеции? Ты не сказал мне, что не говоришь по-итальянски?» — с подозрением спросил он. «Отчего ты остановился?» «Не знаю, может, и сказал, а в чем дело?» «В какой связи состоишь ты с Джаком Гритти? Или Джоком, как ты зовешь его теперь? Прошлой ночью я видел, как вы болтали. На сей раз лучше сказать мне правду». «Так ты нас видел? Он уже много лет мне служит. Кстати, его зовут вовсе не Гритти, а Тобиа. В тех местах у меня полно агентов. Венеция, Ватикан. И я говорю по-итальянски. Если тогда я говорил, что не говорю, значит, на то были серьезные причины». Он поднялся еще на ступеньку. «Не так быстро. Если он работает на тебя, зачем тогда ему с братьями было пытаться убить меня в ночь нашей встречи?» «Скажи откровенно, Брайан, ты способен мне довериться?» «Я велел им затеять драку, чтобы получить повод предложить тебе твою теперешнюю работу. И они совсем не собирались убивать тебя. Им было поручено обставить дело правдоподобно, но не наносить калечащих ударов. Вдобавок я знал, что ты можешь за себя постоять. Идем же». Они поднялись еще на 3 ступеньки, прежде чем рука ирландца вновь опустилась на плечо старика. «А если бы я нанес калечащий удар кому-то из них? И откуда тебе...» «Случись тебе убить кого-то из них», — нетерпеливо прервал Аврелиан, — «я бы сформулировал свое предложение иначе. Вместо того, чтобы восхвалять твое хладнокровие и великодушие, я отметил бы решительность и бескомпромиссность твоих действий. Какая теперь разница? Есть куда более важные». «Для меня есть разница. И откуда тебе знать о моей способности постоять за себя? Ведь в тот вечер ты вроде бы видел меня впервые. Наконец, для чего столько хлопот с моим путешествием сюда, если в одной только Вене найдется с дюжину парней, способных куда лучше справиться с этой работой? Проклятие! Мне нужны объяснения, которые не потянут цепочку новых вопросов. Я...» Аврелиан вздохнул. «Я объясню все, когда мы пройдем в мою комнату», — сказал он. «Все?» — недоверчиво прищурился Даффи. Они продолжили подъем, и старик был, похоже, задет. «Брайан, я человек слова». Комната Аврелиана в трактире Циммермана очень походила на его комнату в Венеции. Тоже нагромождение гобеленов, книг, свитков, украшенных драгоценными камнями кинжалов, стеклянных сосудов с разноцветными жидкостями, диковинных приспособлений вроде секстантов и буфет с великолепными винами. Шторы были задернуты от яркого утреннего солнца, и комнату озарял неверный свет полудюжины свечей. Воздух был спертым и затхлым. «Присаживайся», — предложил волшебник, указывая Даффи на единственный стул, свободный от брошенной одежды. Затем извлек из коробочки очередную засушенную змею, откусил кончик хвоста и прикурил ее от пламени свечи. Чуть позже он сидел на полу, прислонившись к этажерке с книгами и попыхивая дымом. «Попытаюсь начать сначала», — проговорил он. «Я упоминал, что пивоварня в некоем отношении сердца Запада и гробница древнего короля, которого твои викинги не совсем ошибочно величают Бальдром. Сулейман — наконечник копья восточной половины мира, готовый поразить нас во времена слабости и междоусобицы». «Вызванных недомоганием короля Запада?» — осмелился предположить Даффи. «Верно, как и то, что он нездоров, поскольку его королевство в разладе. Это, по сути, взаимосвязано. Исцели одно, исцелится другое. Он вновь обретет силу через 6 месяцев, когда будет разлито черное. Зная о том, Сулейман намерен разрушить пивоварню и захватить Вену до этого времени. Мне видится, что в самом скором времени Ибрагим с помощью своих чар попытается наслать на нас потусторонние силы. Но эльфийские письмена и лики на стенах должны оградить нас от этого. Проследи, чтобы Шраб сохранил их в целости. И все же мы оказались у страшной черты. Грозящая мечом рука Востока уже охватила ряд наших восточных рубежей и теперь занесена для удара в самое сердце, тогда как Запад повергнут в хаос. Много лет назад, видя зачатки предстоящих невзгод, наш король-рыбак воззвал к богам с просьбой о великой милости. Или к Богу, если ты предпочитаешь единственное число. Аврелиан глубоко затянулся, так что змея затрещала, и выпустил вереницу дымовых колец. Даффи плотно сжал губы и заерзал на стуле. «А какой милости! Временно вернуть величайшего вождя Запада из всех, что были когда-либо. Призвать из чертогов смерти героя на время, потребное для отражения угрозы с Востока». Милость была оказана. Герой родился вновь, обрел новую плоть. Нерешительно промолвил Даффи. «И кто же он?» «Его помнят под разными именами. Самое известное тебе — Артур. Король Артур». «О, нет!» — взорвался Даффи. «Постой! Не хочешь ли ты сказать, что дурацкий лепет Лотарио Мазертана — правда? Вся эта чушь о Камелоте и круглом столе... Если он, король Артур, неспосланный безмозглыми богами нам для спасения, то турки займут Вену к концу следующей недели». «В лепете его есть зерно истины», — сказал Аврелиан. «Но не тревожься. Он не Артур. Впрочем, он, должно быть, чудесный провидец, если сумел сам уловить происходящее и явиться в Вену. На самом деле весьма прискорбно», — он пожал плечами. «Многие призваны, избраны единицы». Внезапно Даффи начал подозревать, к чему все клонится. «Ладно, старикашка, выкладывай», — подумал он. «Так кто же Артур?» — вкрадчиво спросил он. «Ты?» «Благие небеса, нет!» Старик рассмеялся и снова глубоко затянулся так, что головка змеи накалилась чуть не до бела. «Я подойду к этому, но позволь все по порядку. На меня лег труд отыскать возрожденного Артура, ибо по неким признакам и небесным явлениям я знал, когда он родился, но не знал, где. 20 лет назад я принялся разыскивать его в западных землях. В ту пору возраст его подошел к середине 30-го десятка. Признаки его пребывания попадались в разных странах, но годы шли». «Ты его нашел?» — прервал Даффи. Не вдаваясь в подробности долгой, но увлекательной истории, «да, нашел». «Так», — устало произнес Даффи, чувствуя себя участником некой расписанной церемонии. «Где же он?» Аврелиан выпустил дым и с любопытством поглядел на ирландца. «Сидит напротив меня». «То есть это я?» «Да, уж прости». Сдавленное хихиканье ирландца переросло в хохот, длившийся с полминуты, после чего, смахнув слезу с глаз, он выдернул соломенную затычку из бутылки красного испанского вина. «Неделька выдалась для меня что надо», — несколько истерично заметил он. «Поначалу скандинавы определили меня с Зигфридом, а теперь ты говоришь, что я Артур. По сути, это два имени одного человека. Тебе не случалось задуматься над сходством историй о том, как Артур доказал свое право на трон, вытащив меч из камня, а Зигфрид — свое право, оказавшись единственным, кто смог выдернуть меч Одина из Бранстокского дуба?» Он кивнул сам себе. «В Дании, несомненно, существует еще один истинный провидец, столь безошибочно направивший сюда Буге с его людьми». «Господи помилуй!» — воскликнул Даффи в притворном изумлении. «Уж не оказались ли они правы, сочтя тебя Одином?» Авлиан странно прищурился, но потом ухмыльнулся. «О нет! То был лишь избыток религиозного энтузиазма с их стороны. Весьма, правда, уместный». Даффи почувствовал легкую дурноту, но приписал ее дыму. Он откупорил бутылку, однако не мог теперь представить, что готов отпить хоть немного. «Не суть важно, был ли я Артуром в том вчерашнем сне об озере», — подумал он. «Сейчас я Брайан Даффи и не отдам себя в распоряжение мертвого старого короля». Он оглядел хлам, окружавший его в этой искусственно затемненной комнате. «Я не принадлежу к этому зловещему пыльному колдовскому миру», — твердо заявил он себе. «Равно гномы и обитатели гор охраняли тебя», — продолжал Аврелиан. «Именно потому, что знали, кто ты, хотя сам ты тогда об этом не подозревал. И потому Ибрагим отправил крылатых афритов, чтобы не дать тебе оказаться здесь. А его прихвостень за поле подослал обычных убийц, чтобы перехватить тебя. Когда же попытка провалилась, он попытался посулами переманить тебя на сторону Востока. Я не думаю, что он лгал, предлагая султанат». Человечек в черном вскочил, открыл буфет и погрузился в его темное нутро. «Вот», — негромко проговорил он, извлекая длинный прямой меч и протягивая его ирландцу. Даффи оглядел меч. Более длинный и тяжелый, чем он привык. Рукоять подобие руки заканчивалась простой перекладиной. Воспоминания внезапно захлестнули его рассудок. «Каладболк», — думал он. «Меч, прославленный в легендах, как Эскалибур. Тот самый, что был в его сне, когда по приказу приближенный бросил этот меч в озеро, и во множестве других снов, которые он забывал, прежде чем просыпался, и которые вернулись к нему теперь. Тот меч, что отнял жизни у многих людей в давние забытые дни. Тот, коим убил он сына своего, Мордреда. Ты узнал его». На вопрос в конце фразы Аврелиана едва ли осталось места. Даффи печально кивнул. «Разумеется. Но как же с Брайаном Даффи?» «Ты по-прежнему Брайан Даффи. Точно тот же, что раньше. И одновременно ты Артур, чье сияние затмевает все вокруг. Смесь бренди с водой по вкусу скорее бренди. Ведь так?» «Должно быть». Даффи подхватил меч и нанес рубящий выпад, оставив зарубку на буфете. «Чересчур тяжелый», — заключил он. «И я привык к более закрытой гарде. С тех пор, как его выковали, искусство фехтования несколько изменилось. Тогда мы носили тяжелые доспехи, и мечи не использовались для защиты». «Это отличный меч», — возразил Аврелиан. «Чтобы висеть на стене или рубить деревья, спору нет. Но для битвы я предпочел бы клинок поуже и короче, по меньшей мере, на фут, с рукоятью меньше на 5 дюймов и прочной гардой колоколом». «Ты совсем свихнулся? Это лучший меч из всех выкованных когда-либо. Не думаю, что тебе удалось бы укоротить клинок. Это, знаешь ли, необычная сталь. Я не забыл, как он разрубает доспехи. Но в те дни мы не парировали удары, просто колотили наотмашь, пока доспехи врага не разлетались. Попробую я сделать то же сейчас. Противник моментально увернется, и его клинок будет у моего носа, прежде чем я успею отвести назад свой. Так что спасибо, но мне больше по душе обычная рапира, если только не идти по дрова». Аврелиан был вне себя. «Глупее я никогда ничего не слышал. Проклятие! Это же Каладболк! Имей уважение!» Даффи кивнул в ответ на упрек. «Прости, Я пройду с ним на задний двор и попробую несколько выпадов. Добро. Примерно через час мы отправляемся за королем. Даффи вновь кивнул и шагнул к двери, но тут же резко обернулся к Аврелиану. Тогда твои волосы были длиннее. И борода. Старик усмехнулся. Артур, память твоя проясняется. Даффи задержался у порога и бросил через плечо. Тогда, Мерлин, ты был куда сдержаннее. Времена были проще. Печально кивнул Аврелиан. Ирландец медленно спускался по ступенькам. Он чувствовал, будто стены и свод его рассудка шатаются, тут и там разваливаясь и обнажая древний ландшафт. Но эти стены и залы и есть Брайан Даффи, мрачно размышлял он. Сейчас, когда на моей памяти обе жизни, я вижу, что как Брайан Даффи я жил гораздо веселее и вольготнее, чем Артур. У подножия лестницы он остановился. «Быть может, — подумал он, — я и вправду исконный король, но, клянусь Богом, стану доживать в рассыпающейся личности Брайана Даффи. И меч этот я не возьму. Один вид его заставляет трещать по швам мой бедный разум». Он ринулся вверх по лестнице и постучал в дверь Аврелиана рукоятью меча. Волшебник распахнул дверь с удивлением, уставившись на так быстро вернувшегося ирландца. «Что такое?» — спросил он. «Я не хочу брать этот меч. Достану где-нибудь другой. Держи». Аврелиан молча смотрел на него. «Слушай», — чуть не со слезами настаивал Даффи, — «забери его. Не то я зашвырну его в канал. Или в то озеро под луной, когда окажусь там снова», — добавил он самому себе. При этих словах Аврелиан побледнел и отшатнулся. «Что? Какое озеро под луной? Спаси нас, Лир! Ведь еще только апрель, говори!» Ирландец оторопел от подобной реакции. «Не переживай так, не иначе просто привиделось спьяну и не говори, о чем беспокоиться. Ладно, в пятницу дважды среди ясного дня я вполне отчетливо видел широкое озеро под полной луной и даже чувствовал холодный ветер оттуда. А потом...» «С кем ты был?» — выпалил Аврелиан. «Рядом должен был находиться кто-то обреченный, либо стоящий у преддверия смерти». Даффи был неприятно озадачен. «Да со мной вообще-то был старый отец Эпифании». Волшебник немного успокоился. «Я надеялся на нечто в этом роде, но что представилось тебе в видениях? Оно было место, где умер король Артур», — сказал Даффи. «Откуда ты узнал?» — вновь встревожился волшебник. «Оттуда, что прошлой ночью я видел все снова, яснее и дольше». Я, раненый, умирающий король, был перенесен на берег озера. Одному из оставшихся приближенных я повелел бросить мой меч, вот этот самый, в озеро. По его словам, из воды поднялась рука и поймала меч. Потом появилась лодка, куда меня внесли, и где была моя сестра. А я сказал ей, что наш сын убил меня. Волшебник в смятении глядел на него. «Даже помня жизнь Артура, ты пока едва ли способен узреть ее конец. Где был ты, когда увидел это, и кто был с тобой?» Даффи не хотелось сознаваться в краже кружки черного, поэтому он пожал плечами и сказал. «Я был один, в трапезной, когда все отправились спать». Аврелиан рухнул на единственный, незаваленный вещами стул. «Ужасно!» — пробормотал он. «Нечто стремительно приближается, и в твоем разуме оно связано с памятью об озере в лунном свете. Ведь в последний раз все случилось именно так», — он поднял глаза. «Иными словами, в скором времени дух Артура вернется в Авалон, загробный мир». Даффи приподнял брови. «А что ожидает меня? Проклятие! Я не знаю! Вернее всего, смерть, ибо тогда дух Артура будет вынужден отойти». «Великолепно! А не готов Артур отойти так, чтобы оставить меня в живых?» «Ты подразумеваешь, готов ли он избрать уход без извлечения из твоего тела посредством твоей смерти?» «Это возможно, только в этом случае ты, скорее всего, умрешь от психического потрясения». Полагая, что вчерашнее ночное видение вызвано в большей степени кружкой черного, чем близостью неминуемой смерти Артура ли, его собственной или их обоих, ирландец был не столь уж напуган, однако новости все равно не слишком обнадеживали. «Какого дьявола тебе не узнать бы точно?» — гневно потребовал он. «Ты ведь волшебник, чародей, колдун, гадатель на куриных потрохах, так давай, достань хрустальный шар и посмотри. Узнай, переживу ли я все это. «Когда б ты знал, как мне этого хочется, спокойно, в противовес воплям Даффи», — ответил Аврелиан. «Беда в том, что все гадания и знамения бесполезны для теперешней ситуации и предстоящей битвы. Мне это совсем не нравится. Мысль, что Заполи мог находиться рядом и быть в курсе всего, что происходит, а я оставался в неведении, приводит меня в трепет. А еще больше то, что как раз сейчас он может оказаться где угодно и, возможно, с вооруженными приспешниками. Видишь теперь, отчего короля нужно немедля доставить в безопасное место?» Волшебник покачал головой, разглядывая старый меч. За минувшие 1500 лет дар предвидения постепенно теряет ясность. Точно зрение с наступлением сумерек. Заметь, начало его восходит к древним халдейским принципам астрологии, полагавшимся на предсказуемый ход вещей, предопределенную мировую историю. 1000 лет все так и шло, но за последние 15 веков согласованность судеб все более искажается стихией хаоса или того, что представляется мне хаосом. Голос его становился все тише. Глаза по-прежнему смотрели на меч, но взор был обращен внутрь. Поразмыслив, ирландец пожал плечами. «Боюсь, я на стороне хаоса. Для меня понятие предопределенности, лишение свободы воли само по себе омерзительно. Равно и астрология всегда была мне противна. Вдобавок, пример твой не совсем удачен. Не то чтобы зрение человека теряет остроту с наступлением ночи. Скорее, сова хуже видит, когда встает солнце». По морщинистому лицу Аврелиана промелькнула кривая ухмылка. «Боюсь, твоя аналогия лучше», — признал он. «Ибрагим и я, равно как и Бахус, и твои альпийские проводники, и крылатые ночные противники, все суть создания долгой и жестокой ночи мироздания. Ты и король-рыбак — создание наступающего дня, и пока предрассветные сумерки тебе не вполне понутру. Впрочем, возвращаясь к моей мысли и при нынешнем упадке дара предвидения, за ним еще добрых 1-2 столетия. Я вместе со многими другими привык полагаться на него, как ты на свои глаза и уши. Но в этом деле, где замешаны и вена, и пиво, и Артур с Сулейманом, любой дар предвидения слеп». Даффи поднял брови. «Что за чудесное сияние способно ослепить всех ваших подвальных жителей?» Аврелиан начал терять терпение. «Не гони лошадей», — огрызнулся он. «Все от того, что происходящее завязано или скоро станет завязано на тебя. Твой феномен идет вразрез с законами природы, так что ты сам и деяния твои — непостижимая тайна для древней природной магии». При последних словах Даффи просветлел. «Да ну! Стало быть, ты не знаешь о моих планах на будущее?» «Догадки есть», — признался Аврелиан, — «но не больше. По сути, нет, я не вижу ни твоей судьбы, ни ее влияния на ход вещей». Даффи потянулся через стол и двумя пальцами зацепил откупоренную перед тем бутыль. Вволю глотнув из горлышка, он поставил бутыль назад. «Ну и ладно. Когда соберешься, я буду внизу». Он вновь миновал лабиринт диковинных препятствий и вышел из комнаты.